Козловский шел по платформе, замотанный шарфом до глаз, и только руками показывал. Аркадий Райкин, как только садился в поезд, выкладывал на стол все свои таблетки, а Майя Плисецкая всегда, даже летом, просит запасное одеяло. Лариса. Мерзнет постоянно. А помнишь, как Кадочников с полки упал? Мы его разбудили, подняли, а он опять упал. И представьте, лежит себе на полу, спит. Ну, мы ему подушку под голову подложили, одеялом накрыли. Он такой был обходительный. А кто вещи в поезде оставляет? Эсымбаев однажды оставил свою папаху. У него, оказывается, их несколько шапок-то. Потом кто-то приходил от него. Нина. Пьеха, я помню, забыла шерстяные носки. Пришла ее сопровождающая, мы их искали, искали. Мне так неловко было. Мне-то ее носки не нужны. У нас на стреле ничего не пропадает, честное слово. Володя. Как раньше Пьеху провожали, теперь Аллу Борисовну провожают. А я еще помню, как Алла Борисовна ехала троечкой номер поезда на свой первый концерт в Питер. Я встречала 3 человека, а теперь толпа ее встречает. Кто из пассажиров не знает, думает поначалу, что воровку задержали. Когда она первый раз с Киркоровым ехала, вся платформа была усеяна поклонниками. Мне кажется, у них между собой нежность. Он высокий, молодой, красивый. Она такая маленькая. У нас о них ничего плохого не говорят. И грубости от нее никогда не слышали. Нина. Неправда, был один случай. Я сделала ей замечание. Нельзя курить в купе. Она разозлилась. Как мне эта стрела надоела. Лариса. А я помню, как 2 ПТУшницы принесли ей на перрон тюльпаны, видимо, на последние купили. Она как швырнет их, терпеть не могу тюльпаны. У артистов, что постоянно мотаются между Москвой и Питером, замечена странность, питерцы почему-то всегда снимались на Мосфильме, а москвичи на Ленфильме. Были свои священные традиции. Самый незыблемый среди них считался спринтерский забег в Бологом. Что это такое? Михаил Державин. Знаешь, как замечательно было. После съемки садишься в поезд, обязательно кого-нибудь встретишь. Пока поговорим, пока обсудим последние сплетни в своих театрах. А тут Бологое. Главное — все сделать по правилам. Стрела тормозила, артисты выскакивали и бежали в буфет. Думаете, зачем? Правильно. Кружечку пивка выпить, да стопочку водочки. Это называлось 100 грамм с прицепом, которые полагалось закусить либо бутербродом с копченой колбасой, либо самым дешевым по тем временам консервом – крабами. А если повезет – воблой. Представляете, морозная ночь, порошит снежок, звезды трезвые, как стекло, тихий пейзаж непуганного полустанка взрывают веселые парни. Где ты, романтика прежних лет? Где вы, бессонные ночи в красной стреле? Где вы, ностальгические 100 грамм с прицепом? В начале апреля несколько главных озорников Москвы, которым перевалило за 60, устроили себе ремейк на тему «Когда мы были молодые». При подходе красной стрелы к Бологому группа известных товарищей уже мобилизовывалась в тамбуре. Могу вообразить лицо стационного дежурного, увидевшего, как под покровом ночи Жванецкий, Ширвин, Державин, Арканов, Трушкин —